улыбнулись и птицы от весеннего тепла. И все поют, молчу лишь я. О чем не знаю, я мечтаю о днях ушедших без следа. О чем не знаю, я мечтаю о днях ушедших без следа. Как жаль, что поздно к нам пришла весна, зимой холодной не хватало нам тепла. Жаль, что разошлись.